Глава 21. Так прошел месяц. Муштра, рукопашный бой, огневая и боевые подготовки. Оттачивание беспрекословного подчинения командирам. В какой-то момент Нейт, бездумно разглядывавший начищенную обувь друга, понял, что Ледж изменился. Взгляд стал колючим и настороженным, словно у дикого зверя. Движения резкие, а фразы чаще всего состояли из сплошного мата. Что стало с ним самим, Нейт сказать не мог. Кажется, он еще сильнее погрузился в себя. Вскоре выяснилось, что прошедший месяц оказался полнейшей ерундой по сравнению с тем, что ждало их впереди. Собрав весь отряд на условном плацу, командир оживленно спросил. «Кто-нибудь знает, что такое допрос третьей степени?» Нейт и Леджер переглянулись. Остальные тоже обменялись озадаченными взглядами. «Джеймисон?» «Это допрос с применением пыток, сэр», — негромко ответил он. «Мисс полиция, мы знатно напряглись», — засмеялся командир. «Мэтс, не нужно. Вас пытать никто не будет. Во-первых, вряд ли вы чего-то интересное поведаете. А во-вторых, нам вас еще брат на отца возвращать и, желательно, целиком». Нейт, будучи историком, знал, что британские военные в разные времена прибегали к пыткам, дабы выбить из подозреваемых нужные показания. Представители ЦРУ в США тоже этим не брезговали, называя зверства усиленными техниками допроса. Но зачем все это им, парням их с богатых семей? Однако Нейт уже и сам догадался, родители хотят вылепить из них то, что им нужно, и цели у каждого свои. Деда и отца неизменно окружали профессиональные военные, обеспечивающие безопасность старших членов семьи. Но поскольку Нейт носил иную фамилию, и никто не знал, кто именно его отец, в защите он не нуждался. Кристиану было мало того, что Нейт занимал призовые места на соревнованиях по тэквондо. Он хотел сделать из сына универсального солдата, сильного, выносливого, ловкого, хорошего стрелка, беспрекословно подчиняющегося приказам отца. Помимо этих качеств, Нейт отлично разбирался в истории, что тоже было необходимо Кристиану. Знания, навыки подчинения – вот три аспекта, которые Эшберн желал получить в конце лета. В следующем году Нейт закончит обучение в университете и перейдет в полное распоряжение отца. Мысль о мирной жизни вместе с МДЖ больно кольнула сердце, но надежда все же не позволяла опускать руки. Леджер и вовсе попал сюда напрасно. Кристиан по привычке оплачивал их пребывание в лагере каждый год, и Бёрнс не хотел оставлять Нейта один на один с жестокостью. Но оказывается, в те годы они с ней еще толком не сталкивались. Следующие несколько дней они смотрели видео с допросов, проводимых мужчинами в масках, и читали пособия, выпущенные ЦРУ в 60-е годы с описанием методов допроса с пристрастием. «Сука! Если бы все это применили ко мне, я бы признался в том, чего не делал!» Устало потеряв лицо ладонями. «В этом и суть», — отозвался Нейт. «Кого-то надо наказать, хватают всех подряд, а признание получают вот такими способами». «Ладно, пусть так, но мы-то тут все при чем? Нахрена нам эти навыки?» «Дело не в допросе», — покачал головой Нейт. «Это урок на жестокости подчинения. Помнишь, в детстве я несколько недель проторчал дома из-за располосованной спины?» Леджер вскинул голову и с опаской уставился на друга. Кивнув, откинул пособие за спину и сцепил ладони в замок. «Отец приказал своим людям сделать со мной это, и они сделали. По сути, напали на ни в чем не повинного ребенка. Я не совершил тогда ничего, что заслуживало такого наказания». «Жестокость и подчинение», – пробормотал Леджер. «И нам придется несладко, если урок мы не усвоим», – мрачно заключил Нейт. Всему отряду велели войти в помещение, которое раньше они считали хозяйственной постройкой. Низкие потолки, потертая бледно-коричневая плитка на полу и стенах. Пятеро командиров расхаживали по периметру, а справа стоял металлический стол, на котором, как заметил Нейт, лежало множество различных инструментов. «Похоже, сегодня у нас экзамен», — криво усмехнулся Ледж, но выражение его глаз оставалось настороженным. «Сегодня привезли 7 человек», — не теряя зря времени, начал один из командиров. «Двое напали на одного парня, отец которого попросил нас разобраться с обидчиками в обход полиции. Паренек, кстати, теперь надолго пациент реанимации. Нападение попало на камеру на заправке, нашел дождь, и картинка получилась размытой. Лиц нападавших не видно, да и стояли они далековато. И дело такое, вся семерка отлично друг друга знает, и никто никого не сдает. Ваша задача – исправить это недоразумение». «Дело плевое», – добавил другой военный. «Уверен, расколется быстро». «А если расколется тот, кто не участвовал в драке?» попросту не выдержит пыток», — уточнил Максвелл. «А ты уж не расслабляйся, Энтони», — оскалился мужчина. «За твоими успехами буду следить лично». «Парней семеро, а нас 15?» 14. Дженстон в лазарете отдыхает». «Посмотрим, как справится первая семерка», — заключил командир. «Вдруг у кого-то кишка тонка допрос вести? Джемисон, пойдешь первым». Леджер проводил друга хмурым взглядом. Нейта здесь считали кем-то вроде отличника, но это задание не могло даться ему легко, он знал это точно. Все командиры надели балаклавы и выдали такую же Нейту. Двое остались вместе с ним в помещении, куда вскоре привели парня с тканевым мешком на голове и скованными за спиной руками. Кто-то из военных звякнул медицинским инструментом, и по телу Нейта пробежала дрожь. Доставленного избавили от мешка и усадили на стул, перекинув связанные руки через спинку. Им оказался парень, не старше 25 лет, взгляд испуганный, но в то же время озлобленный. Губы кривятся то ли от желания посквернословить, то ли от сдерживаемых рыданий. Нейт все же склонялся к первому предположению. «Имя?» – спросил Нейт, замерев напротив парня. «Пошел нахер!» – выкрикнул вдруг он с отчетливым ливерпульским акцентом. «Вы обдолбались тут все? Знаете, что похищать человека – это вообще-то незаконно!» «А вдвоем нападать на одного разрешено?» – склонив голову на бок, уточнил Нейт. Он не был уверен в том, что совершает, но отчаянно делал вид, что все под контролем. Впрочем, с первых же секунд стало ясно, что этот парень так просто не дастся. А Нейт рассчитывал, что обойдется без крови. Не судьба. «Ты паренька избил?» – дал ему еще один шанс Нейт. Но в ответ получил только пожелание самой жуткой смерти в ближайшие минуты. Вздохнув, Виски схватил полиэтиленовый мешок и накинул на голову допрашиваемого, затянув у основания шеи. Тот задергался на стуле и, должно быть, раскрыл рот, потому что до Нейта доносились хрипы, а мешок начал втягиваться в раскрытую пасть. 58, 59. Делано, хладнокровно ввел отчет Нейт. Когда счет перевалил за 65, он рывком сорвал мешок с головы своей жертвы. Парень сделал жадный сиплый вдох и свесился со стула, удерживаемый только сцепленными позади спинки руками. Пнув его по голени носком тяжелого армейского ботинка, Нейт рявкнул. «Будешь говорить?» «Пошел ты!» Снова мешок. Снова медленно поползли секунды, и вновь жертва билась в ловушке, хрипя и задыхаясь. «Ты его избил?» Парень только и мог, что выпучивать глаза, хватая ртом воздух. Нейт дал ему пару секунд кое-как прийти в себя и снова задал вопрос. Страх, мелькнувший в его глазах, заставил Виски заподозрить, что ответ наверняка положительный, но допрашиваемый не произнес этого вслух, а именно того они должны были добиться. Мешок полетел в сторону. Не дав никому опомниться, Нейт подскочил к столу и схватил сразу 10 игл. Метод простой и общеизвестный, но действенный. Его жертва еще ничего не успела понять, а он уже заломил скованную руку, причиняя боль, и загнал под ноготь большого пальца длинную иголку. Нейт и самого передернуло, а парень так и вовсе завыл на все здание, и крик наверняка слышали члены его отряда, оставшиеся снаружи. Ноготь потемнел от хлынувшей крови, и Нейт схватил следующий палец, проделав все то же самое. Допрашиваемый дергался, будто под током, матерился и всхлипывал. Кровь уже текла на пол, но Нейт использовал еще две иглы. Вопросов он больше не задавал, решив, что сделает это чуть позже, когда перейдет к основному действу. После игл в ход снова пошел мешок, только удерживал его Нейт в этот раз гораздо дольше. Краем глаза он увидел, как напряглись командиры и даже сделали к нему шаг. Но он быстро сорвал мешок и, пока допрашиваемый кое-как втягивал ртом кислород, врезал тому в подбородок. «Задам вопрос еще раз. Это был ты?» Из горла парня вырвалось лишь нечто нечленораздельное, и Джеймисон схватил со стола тесак. Приставив его к уху своей жертвы, он лишь слегка надавил, но кожа уже лопнула, и теплая струйка крови потекла по шее. «Я! Это я сделал!» – закричал парень, а Нейт не смог подавить облегченного выдоха. На самом деле он уже сам готов был сдаться, потому что чем дольше человек не признается, тем хуже становятся применяемые к нему меры, но на них решится далеко не каждый. Он вернул тесак на стол и спрятал подрагивающие ладони за спину, сцепив их в замок. Адреналин схлынул и накатила неимоверная усталость. «Справился, молодец!» Удостоили его похвалы, а после велели выйти. Нейт буквально вывалился наружу, прислонился спиной к кирпичной стене и сполз вниз. обхватив голову руками. Его окружили парни из отряда, что-то спрашивали, но сил отвечать не было. Внезапно послышался голос Леджера. «Да отвалите от него! Виски, держи сигарету!» Он с молчаливой благодарностью ее принял, тотчас затянувшись. Ледж некоторое время разглядывал друга, подмечая судорные костяшки пальцев и кровь на форме. «Бёрнс, ты следующий!» – раздался зычный голос, вынуждая Леджера вздрогнуть. Нейт быстро поднял голову, но взгляд друга совсем его не приободрил. В разноцветных глазах застыла растерянность, страх и стыд. Он хотел бы дать Леджеру какой-то совет, но не мог подобрать слов. «А что тут скажешь? Не переступай черту, сохраняй человечность, а он сам смог ее сохранить?» Нет, он бы не решился отрезать у того парня части тела, но и загонять иглы под ногти – так себе забава для адекватного человека. До сих пор он чувствовал противный запах железа, который даже сигаретный дым не мог заглушить. На некоторое время Нейт впал в ступор и не приходил в себя, пока сигарета не истлела до кончиков пальцев. Бросив ее остатки на землю, он ожесточенно растер лицо ладонями и задрал его к небу, на котором, словно кляксы, серели облака. Дождя сегодня не было, но отчего-то именно сегодня ужасно хотелось умыться влагой, обычно щедро даруемой им шотландским небом, словно она могла очистить и тело, и мысли, запятнанные случившимся. Вскоре из здания до отряда донеслись приглушенные крики, многочисленные. Парни переглянулись, а Нейт напрягся. Стало очевидно, что кричал не только допрашиваемый, но кто тогда? Леджеру-то с чего-то глотку рвать? Нейт поднялся, опираясь на стену, и сделал неуверенный шаг к двери. Остальные парни скучковались рядом, обменявшись испуганными взглядами. Однако не прошло нескольких секунд, как дверь открылась, и к ним спустился задаченный Леджер, стягивая с головы балаклаву. Сердце Нейта рухнуло в пятки. Почему он вышел один? Почему внутри так неестественно тихо? «Чего ты, Ледж?» – прошипел Максвелл, начиная пятиться. «А где командиры?» – послышались вопросы со всех сторон. Бёрнс провел ладонью по бритой голове, а затем потер шею. «Я... это... вырубил всех!» «В смысле?» Леджер всплеснул руками и пояснил. «Сначала допрашиваемый орал, как не в себя, задолбал честное слово, а потом эти командиры со своими приказами накинулись, взбесили меня. Я сначала паренька ушатал, потом этим двоим втащил. А что вы от меня хотите? Обстановка и так нервная, они еще больше нагнетают». Кто-то издал истерический смешок, другие подхватили, но вскоре веселье увяло. К ним уже спешили остальные военные, сообразившие, что дело нечисто. «Ледж, ну ты вообще на голову отбитый!» – быстро произнес Максвелл. «Они же отомстят!» «А то я сам не знаю!» – огрызнулся он, бросив взгляд на опешившего Нейта. Леджер нарочито бодро подмигнул и сказал: «Запомни меня молодым и красивым, бро!» Началась суета. Леджера скрутили и потащили в то же помещение, где велись допросы. Последнее, что слышал Нейт, были его слова. «Я действовал в состоянии аффекта!» В следующий раз он увидел друга только вечером, когда ему разрешили навестить того в лазарете. Голова перевязана, под глазом черно-фиолетовые круги, нос опух, а губы были разбиты. Его руки безвольно вытянулись вдоль тела, накрытого простыней. Нейт едва мог сделать вдох. Ему было физически больно за своего лучшего друга. Он вообще не должен был оказаться в этом лагере. Не должен был проходить через все эти бесчеловечные испытания. Но он тут, из-за него, из-за Нейта. Сухие губы Леджера разлепились, он попытался что-то сказать, но не смог и лишь с трудом сглотнул. На горле дернулся кадык и вернулся обратно. Однако вторая попытка оказалась успешнее первой. «Я замкнул этот круг на себе», — еле слышно произнес он и даже попытался улыбнуться. «О чем ты, Ледж?» «Зло. Я вдруг понял, что это такой круговорот. Они приказали мне пытать того парня, взращивая злобу и в нем, и во мне. И сами же ей подпитывались. А я прекратил все это, нахер всех вырубив». «Но потом они выместили ее на тебе», – тихо сказал Нейт. Леджер поморщился от боли, попытавшись поменять положение тела. «Пусть так, зато на несколько минут мне стало спокойно. Никаких воплей, никаких подначиваний, приказов. Я просто хотел все это прекратить». «Я тоже». Но не смог, глядя в пол остекленевшим взглядом, прошептал Нейт. Джеймисон прибирался к другу в лазарет по ночам, совсем как Леджер к нему в детстве. Рассказывал, как проходят дни, кто снова накосячил и кому влетело. А однажды он сказал: «Стало бы МДЖ ждать меня, если бы узнала правду о том, что тут творится. Все тело Леджера напряглось, стоило услышать имя этой девушки. Он отчаянно пытался избегать разговоров о Джейн, но понимал, что рано или поздно Нейт все же захочет поделиться с ним тем, что между ними произошло. В этот же момент все внутри съежилось от боли. Другой, не телесной, но не менее мучительной. Не дождавшись ответа от друга, а может, просто желая выговориться, Джеймисон продолжил. «Она бы простила. Я почему-то в этом уверен. Это самая добрая и понимающая девушка во всем мире. Если бы не МДжей, мне здесь было бы совсем невыносимо». Бёрнс неопределенно хмыкнул. Что он мог сказать? Что уж он-то отлично понимает, каково это – знать, что тебя никто не ждет. Знать, что представляет собой слово «невыносимо». Это когда нас смотрит с искренним теплом, а ты заставляешь себя не шевелиться, хотя ладони жутко печет от желания ее коснуться. Когда она проходит мимо, ты чувствуешь ее аромат и умираешь внутри от безысходности. Когда видишь ее с другим, самым близким человеком, которому всегда желал лишь лучшего, но только не ее. А Нейт, между тем, внезапно сказал, «У нас еще ничего не было». Голова Леджера сама собой повернулась к другу. «Как это?» Нейт пожал плечами и принялся крутить в пальцах ремешок часов. «Я не хотел торопиться. Мне так нравилось, как у нас все развивалось. Неспешно, трепетно. Сначала объятия, прогулки за руку, а потом я ее поцеловал». Леджер уставился на свое одеяло, не моргая. Когда Нейт рассказывал все это, он представлял на его месте себя. От этого становилось совсем тошно, но он молчал, не прерывая друга. «Я просто не мог переспать с Мэри Джейн и исчезнуть на 3 месяца. Это было бы подло, но теперь я постоянно думаю о том, как все будет. Я впервые за все эти годы так рвусь обратно в Эдинбург. Она появилась в моей жизни, и все изменилось, Ледж». Бёрнс выдал кривоватую ухмылку. «Ну да, он мог сказать то же самое, только не рискнул. Рушить счастье лучшего друга, почти брата, это полное дно. Но что ему самому теперь делать? Как избавиться от чувств к Джейн? И что было бы? Пригласи он ее тогда на ярмарке на свидание. Она бы согласилась? Ему хотелось верить, что да. И сейчас страдал бы не он, а Нейт». «Я должен тебя кое-чем предупредить», – внезапно решился он. «Перед отъездом в лагерь я... Короче, у меня с Грейвудом произошла небольшая стычка, и он за палец сморозил кое-что неприятное». «Что именно?» – напрягся Нейт. «Что мы вдвоем трахаем МДжей». Леджер не хотел смотреть в глаза друга, но заставил себя не прятать голову в песок. Таким окаменевшим он виски еще не видел, а разноцветные глаза в эти секунды показались вдруг особенно зловещими. «Забей на него. Я сказал это только для того, чтобы если вдруг подобные слухи поползут по универу, ты знал, что это выдумки грёбаного Грейвуда. Он мстительная мразь и может подгадить мне таким подлым образом». «Я бы никогда в это не поверил», — наконец произнес Нейт, глядя Леджеру в глаза. «Ты мой лучший друг и брат, и Мэри Джейн я тоже доверяю». Леджер согласно кивнул, но взгляд в итоге все же отвел. Виски мог всегда на него положиться, но в случае с Джейн все пошло не так. Правда, Нейт об этом даже не догадывался. Оставалось надеяться, что все разрешится как-то само собой. «А ты чего с Грейвудом не поделил?» – вдруг спросил Нейт. «Это ведь не первый ваш конфликт». «Да, бесит просто», – буркнул Леджер и перевел тему. Они провели в лагере еще 1,5 месяца. 45 дней голода, издевательств и суровых тренировок. Их научили обращаться с разными видами оружия, обучили меткой стрельбе и самозащите, научили вести допросы и драться так, словно от исхода поединка зависела жизнь. Однажды Нейт и Леджера поставили друг против друга. Зная об их дружбе, командиры намеренно определили именно такую пару для боя. Наверное, чтобы еще раз отомстить Леджеру. Бёрнс, накануне покинувший лазарет, усмехнулся, снимая футболку, и успел шепнуть другу. «По башке только не бей, она у меня до сих пор кружится. Ты победишь, Виски, мне и поддаваться не надо, я еле на ногах стою». Он широко улыбнулся и подмигнул. «Давай как в старые добрые, на тэквондо». И как Нейт не старался бить в полсилы, Леджеру все равно пришлось тяжело. Он снова угодил на больничную койку. Только в этот раз пришлось вскрывать несколько гематом, удаляя сгустки крови, зашивая разрезы. Еще не зажившие раны наложились на свежие, и это дало плачевный результат. Все, чем Нейт мог прибодрить друга, сводилось к нескольким фразам. «Это последний раз, Ледж, мы больше сюда не вернемся». Но он лишь равнодушно кивал, будто ему было без разницы, остаться навеки в этом аду или вернуться в Эдинбург.